Глава 6. Душечка-робот подсказал, что я могу активировать голосовой режим, не открывая дверь, и пообщаться с посетителем. Хвала технологиям! «Аделия, впусти!» – потребовал кот настойчиво и чуть недовольно. «Прости, Марн, я тебе не девочка с планеты полигона, а преподаватель. Между нами не может быть ничего, кроме учебного плана». «Аделия, открой дверь, давай поговорим без свидетелей. Ты ведь не хочешь, чтобы половина преподавательского состава, что сейчас высунула носы из своих квартир и подслушивает, стала свидетелями нашего разговора?» «Не преувеличивай, никто не будет столь топорно выдавать себя. Есть ведь видеонаблюдение?» Не повелась я на этот развод для маленьких детей. «Пусть заливает кому-нибудь другому». «Я хочу тебя увидеть, очаровательная, восхитительная Делия, дышать тобой», растягивая гласные, начал склонять меня кот к непотребству. Голос, конечно, у него волшебный, но я еще не отошла от произвола одного наглого курсанта, чтобы попасть в оборот второго. Нет уж, не на ту напали. Может, не сразу, но я найду способ противостоять этим мужчинам, соблазнительным и восхитительным, но слишком настойчивым. «Спокойной ночи, Марн. Увидимся завтра на встрече знакомстве. И очень прошу, обойдись, пожалуйста, без намеков. Делия!» «Госпожа учитель», — поправила я наставительно, — «госпожа учитель и никаких Делий. До завтра». И я отключила звук. Сама же рухнула в кресло, как подкошенная. Как бы мне сейчас помогла Моргана? Была бы связь, ну хоть самая плохонькая. Не представляю, как женщине в одиночестве, без дружеской поддержки и влагостойкой жилетки пережить 5 лет в компании одних мужчин. Самое неприятное – это то, что на Даргасе... Да ну что ж это такое? Я уже не могу произнести название планеты, чтобы не завестись с полоборота, вспомнив наглого изначального. Такого соблазнительного, жесткого, страстного, эгоистичного. Уф, выдохнула и снова раздула щеки для следующего захода. Самое неприятное – это то, что в ВАДе не было принятых повсеместно семестров, и я не могла запланировать встречу с Морганой Шуэйн. Здесь учились, на мой взгляд, как попало. Внезапно могли сорвать половину потоков для патрулирования какого-нибудь дальнего сектора или отправить подавлять мятеж на рудниках. Будто у нас не было регулярных войск, честное слово. То есть приноравливаться приходилось преподавателям, а не обучающимся. Где это видано вообще? Да еще и в военной сфере. Изначальные, конечно, мудрые и древние, но странные. Но моего мнения никто не спрашивал. Более того, в доступных источниках я не нашла никакой информации об отпусках для преподавательского состава. Оставалось только надеяться, что меня не заперли на 5 лет среди озабоченных мужчин и рано или поздно отпустят прогуляться по планетам. Несмотря на множество одолевающих мыслей и тревог, спала отлично. Снов не видела, ни на что не отвлекалась. Проснулась рано, приняла душ, нанесла неброский макияж и надела любимый бежевый костюм с белой непрозрачной рубашкой на магнитных застежках. Только порадовалась, что меня пока не заставили надеть форму, и я могу чувствовать себя комфортно в привычной одежде, как прилетело сообщение на коммуникатор. С недовольным выражением лица приложила руку к засветившейся на стене зеленой ладони. Чем еще меня обрадует Академия? Часть стены превратилась в мечту любой девушки, просторную гардеробную. Только один нюанс не позволял мне прыгать от радости. Точнее, 2. Она была практически пустой, и все, что в ней находилось, было черного и белого цветов. Сцепив зубы от ненависти ко всему черному, переоделась в унылое облачение. Хорошо, что блондинкам идет траур. Траур по радужным мечтам одной юной леди. «Мне лет 25, Даш», — оценила свой образ. «Но это и хорошо, меньше будут цепляться, наверное». Побороть мандраж перед первым рабочим днем было непросто, но я решила не давать слабину и делать то, что должна. Правда, мысль о встрече с 2 неожиданно возникшими на моем жизненном пути кавалерами все равно тревожила. Как я поняла, коты мстительны. Как же ведут себя изначальные, если им отказывает женщина, даже представить себе не могла. И боялась тоже. «Доброе утро!» Поздоровался со мной ректор, встретив ухода в главное здание нашей академии. Я вас жду. Доброе, поздоровалась настороженно. Зачем? У нас принято представлять новых педагогов особым образом. Сердце тревожно замерло. Фантазия же, напротив, буквально фонтанировала идеями, одна другой страшнее и неприятнее. Мы прошли насквозь первый этаж и вышли на огромный плац, где находилось невероятное количество мужчин в черной форме. Преподавательский состав можно было вычислить лишь потому, что стояли мужчины отдельно, да на форме у них мерцали зеленым неоном металлические пластины, погоны. На черном дорожном полотне зеленым же был нарисован прямоугольник, в центр которого меня поставил ректор. Сам лорд Цай остановился чуть впереди меня, закрывая широченной стеной. Без малейшего звука или вибрации платформа, на которой мы оказались, поднялась, возвысив, позволив нам увидеть всех, а всем нас. С удовольствием бы осталась внизу и за надежной спиной изначального, но мужчина, произнеся приветственную речь, представил меня и сделал шаг в сторону. «Звезды служат вам, Аделия Шур!» — гаркнуло в едином порыве многотысячное войско. «Что я должна сказать?» — пролепетала я, вовсе не уверенно и сдержанно, как планировала. Традиционное приветствие Академии эхом отдалось в сердце и комом встало в горле. Дрожь прошла по телу, плечи расправились, подбородок сам собой выдвинулся вперед и приподнялся. «Не зарыдай, дуреха!» — рявкнула на себя, пытаясь успокоиться. «Служу звездам!» — произнес Арстен Цай. «Динамик активировать не забудьте!» Я посмотрела на него с паникой во взгляде. Седовласый изначальный коснулся ворота собственной формой и, чтобы сгладить мой промах, произнес раскатисто. «А ну еще раз!» «Звезды служат вам, Аделия Шур!» Еще громче произнесли обучающиеся и даже, как я успела заметить, преподаватели. «Служу звездам!» Ответила с достоинством. Кто бы знал, чего мне стоило, чтобы голос не дрожал так же, как и ослабевшие давным-давно колени. «Продолжайте», — дал распоряжение ректор, подхватив мою ледяную, но при этом отвратительно липкую влажную руку. Перенервничала. Мужчину же, казалось, подобный нюанс ни капли не смутил. Я же шла красная, как закатное солнце. «Благодарю вас, лорд Цай, за то, что подсказали и поддержали. Это было настолько сильно, что я немного растерялась, нашла в себе силы поблагодарить ректора». «Не волнуйтесь, все идет так, как должно. Вы держитесь с достоинством, вы боец, Аделия Шур, и понравились всем». «Благодарю вас, приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие». «Вам нужно не мое доверие оправдать, леди Шур, а самой императрице». Я споткнулась, даже несмотря на поддержку сильного мужчины. Ректор же глянул на меня со смешинками в мудрых глазах, но никак не прокомментировал свое заявление. Пришлось спрашивать. «Что вы имеете в виду? Мое назначение — приказ императрицы?» «Ее императорское величество — женщина неординарная. Знаете, как она приняла предложение его императорского величества?» Мужчина склонился ко мне и заглянул в лицо. Сам же был в восторге от нее, 100%, буквально сиял. «Как?» «Она водила его за нос почти 10 лет. Прекрасное было время, восхитительное. А какие были советы, вы не представляете. Как только леди Эми появилась на Кордосе, все забыли о скуке». Сперва она пыталась вернуться на свою родную планету, вызвав у отца нервный тик. У нас не принято, чтобы женщины на чем-то настаивали или противились воле главы рода. Затем потребовалось себе место в совете по праву крови. Это вызвало настоящий шок. Право крови? Да, ее отец – видный ученый и член императорского совета. Их род принадлежит к 10 сильнейшим и наиболее древним. Когда ей отказали, она просто заявилась без предупреждения, села в понравившееся ей кресло, кстати, в мое, и сказала: «Начинайте, я уже здесь. Если бы не император...» «Ее не прогнали?» «Женщину?» — едва ли не вскричал ректор. «Что вы, леди Шур, женщины изначальных — самая большая ценность. Женщины — прародительницы жизни. Вас должны опекать и оберегать». «Не очень-то нас оберегают на наших планетах», — горько выдохнула я. «Что вы имеете в виду?» — напрягся ректор. Остановился, развернулся ко мне, зацепил колючим взглядом, глаз не отвести. Страшно. «На моей родной планете женщин насилуют и убивают, издеваются, унижают, ни во что не ставят». «Не может такого быть. Мужчина выглядел разгневанно. «Ваша планета отдана исследователям и двум рудным компаниям. Их курирует один из крупнейших холдингов». «Может, и есть. Мои родные братья всеми правдами и неправдами помогли мне бежать с планеты. Чтобы вы понимали, рисковала я и жизнью, и честью. Но это никого не остановило, так как жизнь в дыре хуже смерти или потери невинности». «Бежать? Раймос — открытая планета. Уже лет 30 или...» Лорд Цай напряг память и уточнил. «Даже 36. Она открыта лишь по документам. Там царят полнейший беспредел и беззаконие. Защищены только ученые и высшее руководство. Остальные не живут, а выживают. Даже дети подвергаются насилию, если их некому защитить». Мой голос дрожал от непролитых слез. На Раймосе рыдать было нельзя, запрещено. Всегда нужно быть сильной, смелой, деловитой. В академии на малейшее рыдание вызывали армию психологов и допрашивали так, что мама не горюй. И могли оценить мое психологическое состояние как несоответствующее. Отстранить от обучения и запретить преподавание. Здесь тем более нужно быть сильной. Наверное, я никогда не заплачу. Не умею. Разучилась в младенчестве. В коридоре заморгала вся иллюминация. По полу побежали трещины. «Да ну что ж такое? Надеюсь, ректора не придется утешать стриптизом и поцелуями». Впрочем, лорд Цай быстро успокоился. В считанные мгновения пол затянулся и превратился в сплошное полотно. «Удобно. В общежитии, кстати, тоже не обнаружила никаких следов вспышки Энрона. Видимо, все здания Академии адаптированы под психовных изначальных. А я-то думала, они сдержанные и суровые, мудрые». «Благодарю вас за интересную беседу, леди Шур. С Раймосом мы разберемся. И простите мне, пожалуйста, брошенную фразу о том, что мы вас вернем туда. Я подразумевал, что вы отправитесь домой, а не...» Мужчина едва не задыхался от гнева. Видно было, что даже ему, опытному, взрослому, много повидавшему изначальному, сложно сдерживать эмоции. «Я вас поняла. Благодарю еще раз. Это ваша аудитория. У вас есть около четверти часа, чтобы осмотреться и собраться с духом. Мальчишки у нас хорошие, но это не простые бойцы. Их не учат беспрекословному подчинению. Даже наоборот». «Но как? Признаюсь, вы полностью сломали мое представление о военной дисциплине». «Я на нее очень рассчитывала». «Они подчиняются высшему офицерскому составу, притом только изначальным. Это отобранные особым образом, лучшие из лучших представители всех рас, которые по завершении обучения будут направлены к местам прохождения особой службы». «Военные правители?» «Именно. По большей части они и так наследники династий. Таких детей готовят с рождения, и шансы на поступление в ад у них выше. Но есть и те, кому предстоит стать прародителем своего собственного рода. Если вы хотите, я дам вам доступ. Почитайте на досуге». «Очень хочу. А еще, лорд Цай, пожалуйста, если это возможно...» Я не знала, как выразить свою просьбу и в то же время не могла промолчать. Но мудрый ректор и так все понял. «Ваша семья готова сменить место жительства по первому приказу?» «Да», — ответила без толики сомнений. «Я сообщу вам, когда они будут в безопасности». «Благодарю вас. Я готова работать здесь. Сейчас я готова была пообещать что угодно, хоть пожизненное рабство на благо Академии. Да что угодно, мои родные будут свободны и счастливы. Это ли не то, к чему я стремилась? Да я...» «Я бы не стал разбрасываться обещаниями, леди Аделия», — раздался сбоку знакомый до боли голос. «Вы попали в военную среду. Ват — это семья. Ваши родные — это семья Ват. Вам достаточно лишь попросить, и Раймос сотрут с лица земли». «Энрон», — недовольно буркнул ректор, посмотрев на собственного правителя укоризненно. «Леди Шур, уверен, достаточно тех испытаний, что уже выпали на ее долю. Боевая группа класса А – это более чем достаточно». Молодой мужчина посмотрел на ректора особенным взглядом. У меня возникло ощущение, что они, возможно, обмениваются мыслями. Но это лишь байки, невозможная мечта человечества. Так что обычная битва взглядов. «Согласен», – не стал противиться лорд Цай. «Присмотри за девочкой, Энрон». «Конечно, дядя, можешь быть совершенно спокоен», — честно глядя на ректора, заявил наследник императорского рода. «Я была настолько счастлива за семью, что не сразу сообразила, что к чему, когда вежливый до невозможности Энрон Даргас непонятным мне образом открыл кабинет и пропустил даму вперед. А вот когда дверь закрылась, и меня к ней прижали сильным мужским телом, еще и принялись целовать в шею...» «Прекратите немедленно! Что вы себе позволяете, курсант?» Возмутилась я, пока мозг снова не ушел в отставку. «Вчерашний опыт явно показал, что мне совершенно нечего противопоставить силе изначального. Я могу лишь сходить с ума и потом ласкать себя в ванной, представляя, чего лишилась из-за собственного здравомыслия». Синие глаза Энрона смеялись, а руки по-прежнему крепко держали, не давая шанса на спасение. «Энрон, отпусти! У меня первый рабочий день, мне и так сложно!» Попробовала надавить на жалость. «Только где жалость, а где изначальные?» «У нас есть 5 минут, расслабься», — прошептал он в мой приоткрытый рот. «Ни за что! И если уж тебе так нужно мое внимание, лучше объясни, где здесь что. Я не знакома с вашими технологиями». «О!» — всерьез удивился мужчина. «А об этом никто не подумал. Тебе выдали планшет?» «Сработало, сработало!» — радовалась я, как ребенок. «Любое общение с изначальными — хождение по тонкому льду. А у меня ни коньков, ни опоры, ни даже шарфа от ветра. До всего приходится доходить своим умом и методом научного тыка. Куда уж без него!» «Да, я достала из кармана брюк небольшой гаджет, с которым уже успела немного подружиться». «Положи его в этот сектор рабочего стола, где тонкие зеленые линии», — подсказал изначальный. «А теперь проверь, как что работает. Ты можешь скрывать окна, превращать стену в доску для записей, в экран, трансформировать помещение в рамках заданной квадратуры, убирать, добавлять мебель и много чего еще. Мы будем тебе подсказывать, раз такое дело. А ты что, не проходила обучение перед прибытием в ад?» Энрон выглядел не просто озадаченным. Он был встревожен, хоть и выглядел внешне спокойно. Однако ошибиться я не могла. По телу бежали разряды молний, едва заметные, покалывающие. Значит, мужчина взволнован. Даже удивительно, что я так его чувствую. «Какое обучение? Вашей технике?» «Ну да, все проходят. Тебе должны были установить чип и показать нудную, ускоренную лекцию, чтобы эти знания активировались и закрепились». «Может, не успели?» «В твоем университете специальный представитель ВАД», — уточнил мужчина жестко. «Кажется, не только владельцам Раймоса не поздоровится». «Извини, я ненадолго тебя покину. Это закрытая информация, и теперь необходимо разобраться, в чьи руки она попала. Чип тебе вживят, я распоряжусь». И вышел. Я же осталась одна, чему, признаюсь, была рада. Решать вопросы государственного масштаба – не моя компетенция. Лишь бы только за вычислением крысы не забыли про мою семью. Хотя изначальные дали слово, значит, можно не волноваться. И вообще, если информация настолько секретна, ну и выдавали бы ее на военных судах, которые доставляют преподавателей на Даргас. К чему эти заблаговременные... Чтобы информация усвоилась, и к моменту прибытия на территорию Академии преподаватель не тыкался-мыкался, как это делала я, а сразу выполнял положенные ему функции, без дополнительных проволочек. Саботаж? Ну и ладно, пусть разбираются, только меня не трогают. Я и так, выходит, пострадавшая сторона. Я вновь обрела прекрасное расположение духа, а то, что Энрон Даргас не будет присутствовать на первом занятии, так и вообще расслабило. Уж с одним котом я как-нибудь совладаю. Его волшебный голос, безусловно, сводит с ума, но это все же не так опасно, как возбужденный изначальный, который может на тебя наслать любые чувства и ощущения. Проверив все озвученные наследником возможности планшета, посмотрела, появился ли у меня доступ к информации об императрице и изначальных. Да, довольно улыбнулась. Что ж, начало положено. Я в семье военных, и пока мне это нравится. Удивительно, но я чувствовала себя прекрасно и, самое главное, на своем месте. А со специальной боевой группой справлюсь, никуда не денусь. Выбора никто не оставил. «Доброе утро, леди Шур», — раздалось от двери. «Доброе утро, господа! Проходите! Точнее, курсанты! Простите, я пока не до конца освоилась!» Я позволила себе небольшую улыбку. «Пусть видит, что я не бессердечный робот, а человек, и заботится, раз уж женщина — это главная ценность!» Пятерка изначальных вошла первой, расселась по одинарным партам у окна. Остальные столь же вольготно заняли свои места. Затем посмотрели на стоящую с расправленными плечами молчаливую меня, выпрямились. Вот уже похоже на военных, а не плохо воспитанных учеников с задних парт. «Что ж, все в сборе, начнем», — произнесла я. «Только вот продолжить мне не позволили». «Отсутствует Энрон Даргас», — заметил один из изначальных холодно и недовольно, так, словно я серьезно провинилась. «Знаю, он подойдет позднее или вообще не подойдет», — ответила спокойно. «Принято ли в ад вставать, когда начинается занятие?» «Да, но вы наш куратор, и это не занятие, а знакомство», — все тот же спесивый красавчик взял на себя переговоры. «Вы мои звезды, Таран Крайду», — уточнила я лукаво и замолчала. Минута, вторая, третья. Я почти не дышу, но стою и улыбаюсь. Жду. Первым поднялся мой кот. Следом за ним встали остальные. Изначальные ухмыльнулись, оценив ход конем. Поднялись. «Звезды служат вам, Аделия Шур», — произнесла пятерка слаженно. За ними повторили и остальные. «Благодарю вас, господа!» Все улыбнулись. «Да ну что ж такое?» «Слово «курсанты» до недавнего времени было для меня совсем чужеродным», призналась с улыбкой. «Постараюсь привыкнуть как можно быстрее». «Вы можете называть нас котики, мы ведь свои?» предложил с первой парты небезызвестный мне наглый кошак, растягивая гласные. Хорошо, что я была в стрессе и ни капли не отреагировала на его голос. «Котиками я буду вас называть лишь после особо опасных операций, когда вы будете возвращаться ко мне в аудиторию живыми и здоровыми», — заметила мягко. «А что, милые, вы ждали? Резкого окрика? Нет уж, у меня свои методы». «Думаю, нам можно друг другу не представляться. Мы все получили файлы. Я бы не хотела начинать наше с вами знакомство с разбора полетов, но должна предупредить сразу. Я белая и пушистая, но очень мстительная. Если еще раз найду в своей квартире прослушку, камеру, еще что-либо подобное, либо обнаружу за окном зрителей...» Я обвела взглядом притихшую аудиторию. «Мы помним про научные труды фарагонцев, госпожа учитель, и присмотрим за остальными», — подал голос один из вчерашних зрителей. «Ха! Фарагонцы — это лишь то, что пришло мне на ум в первую очередь». «Я могу и куда качественнее испортить вам жизнь, только присяги дождусь. Мало ли, насколько вы золотые, а субординация — это субординация». «Премного благодарна. Итак, начнем». Дверь бесшумно распахнулась, но я была уже в своей стихии, поэтому почувствовала это едва ли не затылком. Обернулась. Энрон Даргас собственной персоной. «Леди Шур, я забираю всех изначальных. Мы летим с визитом в ваш университет и по распоряжению ректора на вашу родную планету. Фил, ты на Раймос, немедленно. Я пришлю тебе дополнительную информацию от себя лично. Леди Шур, проследите, чтобы все учебные материалы отправлялись нам своевременно». Он кивнул в сторону двери и вышел. За ним последовали остальные. «Как здорово-то! Не здравствуйте, не до свидания. Раскомандовался здесь». Я зло сузила глаза, но выдохнула. «Это не школа для девочек, здесь другие правила. И группа у меня особенная. Спасибо, дорогие коллеги, удружили». Интересно, почему он не забрал свою боевую пятерку, а именно изначальных? «Госпожа учитель», — протянул кот, — «у меня вопрос. А вы любите цветы?» «Терпеть не могу», — соврала, не моргнув глазом. «Спасибо пилоту, предупредившему про разные интересные цветочки Даргаса, и изначальному, объяснившему, как влияют на котов синие кусты у лавочки, чье название я не запомнила». «Жаль», — сникла добрая часть аудитории. «А что?» — уточнила из любопытства. Все спрятали глаза. «Хотели прогуляться со мной по парку и показать, как их там синие такие?» «Анфалисы», — покаянно признался Марн. «Красивые, как и вы, и пахнут столь же приятно». «Спасибо», — металлическим голосом ответила на комплимент. «Но давайте вопросы все же будут касаться учебного плана. Я правильно понимаю, что вашу группу сформировали недавно?» «Поэтому именно мне досталась сомнительная честь быть вашим куратором», — продолжила про себя. «Да, и мы будущие правители планет, или даже небольших секторов, все холостые», — намекнул фиолетово-кожей, как фермаргот, курсант. «Ой, да вы что? Будете плохо себя вести? Приглашу своих однокурсниц, те живо исправят последние обстоятельства. У нас была самая чопорная и консервативная группа, должна признать». «Я вас достаточно напугала? Можем теперь приступить к обсуждению планов?» Как оказалось, тон я выбрала правильный. Строить из себя суровую учительницу, тем более, когда ты на айфоне, та еще соплячка, да еще и в особенной группе, бесполезно. Как мне подсказал посреди занятия Марн, до принятия мною присяги они ничего поделать с собой не могут, видят во мне только красивую женщину». Как сообщил недавно изначальный, присяга меня защитит только в рабочее время. И то радость. Хотелось топнуть ножкой, но смысла в этом не было. Да и не в моем характере подобная беспомощность. Так что я выкручивалась и виляла, как уж на сковородке, но общий язык с парнями нашла. Возможно, из-за того, что отсутствовали изначальные и один конкретный сексуальный тип. В остальных же группах царила идеальная дисциплина. На фоне приличных кадетов и курсантов я в полной мере постигла размер подложенной мне коллегами свиньи. Любая другая группа, и я бы горе не знала. Дисциплинированные, выдрессированные, почтительные. Прелесть, а не парни. И им даже не нужна присяга, чтобы вести себя с преподавателем так, как и полагается военным. Нет же, выдали мне, соплячки по сути, самых вредных и непослушных, а все потому, что даже опытные преподаватели, более того, боевые офицеры не хотели связываться с правительственной группой, которой официально позволено не подчиняться. Нет, ну где это видано? Я, конечно, понимаю, что их учат не подчиняться беспрекословно, кому попало, не хотят сломать, но им и не 15 лет, взрослые мужчины. На бурчание по этому поводу Фермаргот заметил, что мне досталась самая замечательная группа. Кроме того, это такие связи, что нужно ежедневно судьбу благодарить за ее благорасположение. Но глазки у баклажана бегали, врал и не краснел, хотя я не знаю, как краснеют баклажаны, точнее, дорсманцы. После первого же занятия мне поставили чип, и хоть я пока не прослушала ускоренную лекцию, знания все же потихоньку подгружались. И это была еще одна замечательная новость за сегодняшний день. Столько денег сэкономила. В конце первого рабочего дня я развалилась в ванне с голубоватой шапкой восхитительно ароматной густой пены и закрыла глаза. Жизнь определенно прекрасна и удивительна. Кто бы мог подумать, что я, оборванка с Раймоса, смогу вырваться, выучиться в одном из лучших университетов, попасть по распределению в самую крутую академию галактики и тем дать своей семье возможность жить спокойно и счастливо, в безопасности и комфорте. И тем не менее, это произошло. И меня даже приняли в академию. Про боевую группу класса А думать не буду, чтобы не портить себе настроение. Хотя и там пока все более-менее. Только вот ненадолго. Мы лишь присматривались друг к другу, и я явно чувствовала, что мужчины строят на меня планы, как на женщину. И переглядывались они так устрашающе, словно вовсю меня делили. А еще мое загадочное назначение в ад. Интрига века, можно сказать. Ладно, разберемся. Проблемы буду решать по мере поступления, пока столько всего навалилось, что соломку подстелить на будущее физически не могу. Только я прогнала все тяжелые мысли из головы, как сам собой вспыхнул экран-окно, и началась двухчасовая ускоренная лекция. Нет, ну молодцы, конечно, очень удобно, а главное вовремя. Хорошо не нужду справляла. Опять же вопрос, как они узнали, где я? Буду надеяться, робот сообщил, а не видеокамеры в ванной. После активационной лекции я была в состоянии только лечь и уснуть. Мозгу требовался большой и качественный перерыв, чтобы усвоить информацию, сформировать все положенные связи и закрепить материал. Утром робот-дворецкий, как я его про себя называла, сообщил, что приходили гости. Список у меня на планшете, а дверь дважды пытались скрыть, но он ее заблокировал и провел всю ночь в боевом режиме. Судя по всему, мне стоит вспомнить детские навыки и перепрограммировать в квартире вообще все. Это вмешательство на мою территорию, мягко говоря, раздражает. За дверью ждали цветы. Навскидку букетов 10-15. Я перешагнула переехавшую из сада в коридор клумбу и ушла работать. И это было великолепно. Прекрасный, замечательный, образцово-показательный день. Информация, загруженная мне в мозг, была словно давно привычной и знакомой, легко всплывала в памяти в нужный момент, и я едва ли не летала от счастья. Так здорово оказалось все знать и уметь. Мне также подгрузили и данные, которые я пыталась зазубрить из своего личного кабинета. Есть подозрение, что за это стоит поблагодарить Энрона. А может, ректор озаботился? Так или иначе, но я была довольна. Когда же мне прямо посреди урока танцев прилетело сообщение на коммуникатор «Семья Наронко», я едва сдержалась. Если бы командир группы и мой подопечный Фил доложил лично, а не через связь, я бы точно попала в неловкое положение, потому что повисла бы на нем, как девчонка. Так была счастлива. Руки тряслись. Глаза блестели. Я едва довела урок. Хорошо, кадеты не рисковали спрашивать, что произошло. Представляю, как повели бы себя мои котики на их месте. Особенно Марн, который еженочно пытался соблазнить своим роскошным голосом. Я же держала оборону и не пускала его на свою территорию. Даже робота запрограммировала так, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не открывал никому, кроме меня, дверь. Жаль, только не знала об одной маленькой особенности изначальных, до поры до времени, а точнее, до возвращения Энрона, который почтил меня своим императорским визитом безо всякого приглашения и в неуставное время. Я вернулся. Привет. Учитывая, что я по своему обыкновению лежала в ванне и смотрела обучающие тактики и стратегии фильм, так как во всем Ваде не нашлось ни одного простого художественного, кроме до оскомины надоевших мне классических шедевров, чуть не утонула, услышав его голос. «Что ты здесь делаешь?» — отплевавшись, спросила незваного гостя. «Я тебя не приглашала!»